вступая в должность, каждый глава правительства объявляет программу своих действий. А Сталин и Сталин, правда, речь Сталина, которая может считаться программной, была произнесена, но никогда не публиковалась. 5 мая 1941 года, когда назначение Сталина было предрешено, а может быть уже и состоялось, он выступает с речью в Кремле на приеме в честь выпускников военных академий. Сталин говорит 40 минут. Учитывая сталинскую способность молчать, 40 минут – это необычно много. Это потрясающе много. Сталин говорил перед выпускниками военных академий совсем не каждый год. За всю историю таких выступлений было только два. Первый раз в 1935 году. Киров убит несколько месяцев назад. Над страной занесен карательный топор. Тайно готовится великая чистка. А товарищ Сталин говорит перед выпускниками военных академий речь. Кадры решают все. Вряд ли кто тогда мог понять истинный смысл сталинских слов. А Сталин замыслил ни много ни мало, а почти поголовную смену своих кадров с кровавым финалом для большинства сталинских слушателей. А в мае 1941 года Сталин во второй раз говорит нечто важное выпускникам военных академий. Теперь замышляется более серьезное и более темное дело, и потому сталинская речь на этот раз секретна. Речь Сталина никогда не публиковалась, и это дополнительная гарантия ее важности. Сталин говорил о войне. О войне с Германией. В советских источниках с опозданием на 30-40 лет появились ссылки на эту речь. Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Сталин, выступая 5 мая 1941 года с речью на приеме выпускников военных академий, дал ясно понять, что германская армия является наиболее вероятным противником. ВИШ, 1978 год, номер 4, страница 85. История Второй мировой войны, том 3, страница 439, подтверждает, что Сталин говорил о войне, и именно о войне с Германией. Маршал Советского Союза Жуков идет несколько дальше. Он сообщает, что Сталин в обычной своей манере задавал вопросы и сам на них отвечал. Сталин задавал, среди прочих, вопрос о том, является ли германская армия непобедимой, и отвечал отрицательно. Сталин называл Германию агрессором, захватчиком, покорителем других стран и народов, и предрекал, что для Германии такая политика успехом не кончится. Воспоминания и размышления, страница 236. Золотые слова. Но почему их держат в секрете? Понятно, что в мае 1941 года Сталину несподручно было своего соседа называть агрессором и захватчиком. Но через полтора месяца Гитлер напал на СССР, и майскую речь Сталину следовало срочно опубликовать. Следовало выступить перед народом и сказать: «Братья и сестры, я ведь такой оборот предвидел, и офицеров своих тайно предупреждал еще 5 мая». В зале, кроме выпускников академии, сидели все высшие военные и политические лидеры страны, и каждый может это подтвердить. А вот и стенограмма моей речи. Но нет, не вспомнил Сталин свою речь, и слушателей в свидетели не призвал. Кончилась война. Сталина возвели в ранг генералиссимуса и объявили мудрейшим из стратегов. Вот тут бы сталинским лакеям вспомнить речь от 5 мая 1941 года. Он, мол, нас предупреждал еще в мае. Ах, если бы мы были достойны своего великого учителя. Но никто речь не вспомнил при жизни Сталина. Вспомнили много позже, но публиковать не стали. Тому есть только одна причина. 5 мая 1941 года Сталин говорил о войне против Германии, а о возможности германского нападения не говорил.